Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Вы призвали не того. Первая книга, глава 42. Герой былых эпох. Я прислонилась спиной к грязной стене и устало вздохнула. Скоро будет бой. Все мои чувства буквально вопили об этом. Очередное сражение. Боги, как я устала. Хотя к кому я обращаюсь? Боги этого странного мира обожают сражения. Это я уже поняла давно, еще до того, как попала в плен к повелителю демонов. На губах сама собой расцвела странная улыбка. Долгих 3 года настоящего кошмара, из которого он меня вытащил. Когда я уходила в поход, мне было 22. Тогда я была просто одной из заурядных героев, мечтавших освободить людей и остальные расы от постоянной угрозы со стороны могущественного повелителя. Предыдущий король в попытке расправиться с древним врагом смог заключить союз с эльфами и гномами, в результате чего в бой пошла объединенная армия из 50 тысяч первоклассных солдат и магов под предводительством 2 десятка героев. Сила по меркам этого мира просто колоссальная. Мы прошли через земли демонов, потеряли половину армии и треть героев, но прошли. Мы взяли штурмом цитадель повелителя. Я была одной из тех, кто вошел в тронный зал. Как сейчас помню. Снаружи царил ад, кровь, звон мечей, свист стрел и рев боевых чар. Израненные, но воодушевленные 9 лучших героев 3 раз вошли в огромный тронный зал. А там, на троне из черной стали, он с улыбкой неторопливо пил вино прямо из бутылки. Наш лидер бросился вперед. Он был сильнейшим. Зверолюд с мощнейшей атакой и удивительной скоростью. Я даже не успела его окрикнуть, сказать, чтобы он не был столь безрассуден. В следующий миг нижняя половина тела лидера упала у ступней трона, а верхняя пролетела мимо меня. Выжила лишь я. И то только потому, что смогла выдержать его удар и не умереть, а просто потерять сознание. 10 лет я была счастливой девочкой в той деревушке. Потом 5 лет я была отбросом, почти рабыней в самом низу общества этого вонючего города. Но я упорно копила знания и силы. И сумела вырваться. Потом 7 лет странствий и сражений, и я становилась рыцарем, обретала славу знакомых, даже почитателей. Я гордилась собой и своими достижениями. Я гордилась собственной силой. Год войны с демонами, где я была солдатом, 3 года плена, где я была даже не рабыней, а просто мясом. Регенерация не оставляет шрамов на теле. Регенерация отращивает потерянные органы, но она не сможет залечить душу. Стоящая рядом со мной тварь, названная Андре странным именем Краконяшка, оскалилась в сторону площади. Занятное животное, но слабое, слишком слабое, слабее меня. А сильна ли я? Я сжала кулак в латной перчатке и внимательно осмотрела его. Нет, я все еще слишком слаба. Да, я сильнее большинства людей, большинства чудовищ и демонов, но это всего лишь иллюзия. По сравнению с тем монстром, я все еще слишком слаба. Но хочу ли я это исправить? Раньше, да, я жаждала силы. Я желала уничтожить того, кто был виноват в этих войнах, отнявших краткий миг моего счастья в новом мире. Того, кого называли повелителем, владыкой, королем всех демонов. Я потеряла цель своей жизни тогда, когда в тронном зале, увидев это чудовище, монстра, которого не одолеть человеку, как бы он ни старался. Жажду ли я силы сейчас? Скорее нет, чем да. Я все еще тренируюсь, улучшаю свои навыки, повышаю эти характеристики, но больше по привычке, потому что я ничего не умею. Только сражаться. Но Мау мне не победить. Это просто невозможно. И лучше всего я поняла это, будучи его игрушкой. 3 года я убивала людей и героев по его приказу. 3 года он играл с моим телом и душой. 3 года я видела лишь кровь и мрак. А потом я внезапно обрела свободу. Андре — просто герой без специальности, без великих артефактов, без божественных покровителей, без армии и команды, но даже без класса или с жалким 16-м уровнем. Но он освободил меня, походя. Вот просто так, буквально одним движением руки. Забрав меня из того зала, Мао долго смеялся. Непривычно было видеть это чудовище таким веселым. Он даже не стал забавляться со мной. Просто посадил перед каким-то экраном и сказал смотреть на своего будущего хозяина. Я и смотрела. Не верила, что он сможет пройти, но смотрела, не отрываясь. Ведь это была надежда. Даже если проклятие рабства будет вечно висеть на моем теле, но хотя бы я буду служить человеку, а не чудовищу. Он прошел. Он вытащил меня из ада. Я была готова на все, я была привычна ко всему. Но он не хотел ни трона, ни богатств, ни кровавых рек. Он просто хотел жить. Но больше всего меня удивило его отношение. За все время пути я не услышала почти ни одной команды, ни одного унизительного приказа или грязного деяния. Да, он не ангел и не праведник, но и не подонок. Просто человек, и что удивительно, даже готов прислушаться к мнению рабыни. Я невольно улыбнулась, вспоминая некоторые моменты. Да, никогда не думала, что буду улыбаться снова. Искренне, без притворства. С площади послышался шум шагов, а монстр снова зашипел, взволнованно перебирая лапами. Выглянув из-за угла, я увидела отряд стражи, бегущий в сторону здания мэрии. У них есть свои жизни, свой долг, возможно, есть семьи и дети, но... У меня тоже есть то, чего я не желаю терять. «Краконяша, вперед не лезь, просто прикрывай мне тыл!» — скомандовала я, доставая меч и бросаясь на перерез отряду. Тварь прекрасно понимает человеческую речь и вполне разумна, так что за исполнение команды я не волновалась. Оставлять ее в переулке тоже не собиралась, все же стражников было больше двух десятков, а уровни у них, как сообщили мне старые друзья, были от 20 до 30. У некоторых офицеров даже был 40-й. Поодиночке они мне не угроза, но вот целый отряд сразу вполне способен доставить мне неприятности. Я не отличаюсь высокой ловкостью, как хозяин, но компенсирую это неплохим восприятием, улучшенным динамическим зрением и превосходными боевыми навыками, а моими козырями являются сила и защита. Отряд заметил меня и, остановившись, быстро перегруппировался, выставив вперед алебарды и прикрывшись щитами. «Стой, именем главного города Фивсбега!» — закричал офицер. Я остановилась в двух шагах от наконечников копий. Кислотник замер за моей спиной, роняя едкую слюну на булыжнике мостовой. «Куда вы спешите?» — задала я вопрос. «Это мы должны спрашивать!» — заверещал офицер. «Немедленно сложи оружие! В мэрию вторглись нарушители, и ты, девка, арестована как подозрительная личность!» «Значит, их все-таки засекли». Скорее всего, сработала какая-то магическая сигналка, так как обычные ловушки и секреты они должны были спокойно обезвредить. Эх, нет в отряде нормального вора или шпиона. Плут все же немного по другой специальности, хотя с такими навыками Дось тоже хороша. Но, раз они действительно направляются по тревоге к мэрии, то придется драться. «Ладно, будем считать молчание за сопротивление», — мерзко улыбнулся молодой офицер, обласкав мою фигуру довольно однозначным взглядом. «Взять ее! Только сильно не ломайте». Однако стражники почему-то не спешили, о чем-то негромко перешептываясь. «Неужели...» «Командир», — неуверенно начал один. Грасиф узнал ее. «Это Антуанетта де Гарсия, герой былых эпох». «И что?» — взвизгнул офицер. «Это баба, и она одна! Вы или ее схватите, или пойдете под трибунал! И на нижние этажи подвала мэрии!» При последних словах стражники вздрогнули и дружно начали брать меня в кольцо. Вздохнув, я рывком бросилась вперед, отбивая вверх щитом алебарду, стоящего передо мной стражника. Чья-то алебарда царапает мне плечо, а я просто пинаю прикрывшегося щитом противника передо мной. Его сносят вперед вместе со стоявшим сзади товарищем и визгливым офицером. Отлетев на несколько метров, три изломанных тела падают на мостовую. Это уже подмечаю крайним сознанием, отбивая клинком чей-то выпад справа. По пояснице ударил чей-то меч. Плечо попыталось пробить алебарда. Тяжело драться в окружении, целиться в неприкрытые доспехами места. Бью мечом в чье-то горло. Вытаскиваю меч и возвратным ударом локтя сношу стоящего сзади стражника. Бью плашмя щитом, и еще одно изломанное тело приземляется на мостовой в нескольких метрах от сражения. Что-то тяжело ударило по затылку. В глазах на мгновение потемнело. резко крутанулась, нанося круговой удар длинным мечом. Он без труда рассекает и плоть, и кости. Окружающие меня тела валятся на землю, разбрызгивая фонтаны крови. Отбиваю метящийся в горло клинок. За спиной шипит кислотник и раздается чей-то полный ужаса крик. Да, когда тебя едят заживо, это неприятно. Уж я-то знаю. Выпад, труп оседает на землю. Удар щитом, еще одно тело улетает куда-то на край площади. Снова удар по бедру. Больно, но терпимо. Отбиваю меч, нацеленный мне в глаза, в ответ пинком ломаю противнику ногу и сношу голову упавшему на колени стражнику. Оглядываюсь. Все, последнего догрызает карканяшка. Выдохнув, резким движением стряхиваю кровь с клинка и осматриваю свое тело. Мелкие порезы, что уже почти зажили, и пара глубоких царапин на плечах. Платье в дырах и пропиталось кровью. Впрочем, в основном это не моя кровь. Я никогда не носила полные доспехи, потому что они сильно сковывали движение. Достаточно нагрудника, чтобы защитить жизненно важные органы в груди, перчаток, чтобы не отсекли пальцы, и сапог, чтобы не скользить по крови и не бояться наступить на что-то острое. Иногда я надевала шлем, но позже его отбросила, только обзор закрывал. С моим телом большинство ударов даже не пробивали кожу. А живучести и малой регенерации хватало, чтобы залечивать эти царапины за пару минут. Ну а для защиты головы и, главное, глаз, мне хватает клинка и щита. Со стороны одной из улиц раздались крики, и со всполохами факелов оттуда показался еще один отряд стражи. Должно быть, прибежали из другой казармы или даже с ворот внутренней стены. Среди кирас и алебард замечаю два балахона магов. Это уже хуже, но пока терпимо. Главное выбить их первыми, прежде чем они успеют сильно меня потрепать. «Карканяшка, добей выживших!» — приказала я твари, поворачиваясь к быстро перестраивающемуся на ходу отряду. «А потом поможешь мне!» Крики послышались еще с двух направлений. По плану я должна пробиваться в мэрию и помочь хозяину выйти из окружения. Но, похоже, так просто меня отсюда не отпустят. «Хозяин, поспешите. Даже я не могу сражаться в одиночку с целым городом». Что ж, на этом сегодня глава закончена. Всем спасибо. Озвучил, как всегда, Кирамару. Следующая глава, возможно, выйдет либо в субботу, либо в воскресенье. Потому что я начал работать. Угу. Повышать качество контента же как-то надо, правильно? Вот. А так, всем пока.